Запись 17. Вот это поворот. Дорогой дневник, жизнь меня ничему не учит. Я типичная идиотка, которая готова простить парню все. Как иначе объяснить тот факт, что я решилась на разговор с Павликом, с человеком, который меня буквально растоптал и почти физически уничтожил? Ведь я только благодаря Павлу Дмитриевичу и его заданию вести дневник не натворила глупостей с собой. Во мне в тот вечер проснулись и мудрость, и глупость одновременно. Мудрость заключалась в том, что я не убила Павлика, а глупость в том, что я села с ним разговаривать. Женщине в моем возрасте, с моей внешностью и моими мозгами, в принципе, свойственно волочиться за мужиками. Дело или в низкой самооценке, или в высокой конкуренции, я точно не знаю. Но все мои знакомые девушки, которые выглядели плюс-минус как я, всегда в той или иной мере вынуждены были идти на компромиссы с собой и мириться с какими-нибудь особенностями развития своего визави. У кого-то пил, ну и что, зато добрый. У кого-то бил, сама виновата, у меня характер такой. У кого-то был ленивый и сидел на шее, я сильная, я прокормлю и так далее. Я не знаю, откуда в нас, в некрасивых женщинах, эта жертвенность. Не понимаю, с чего мы вынуждены, наступив на гордость, терпеть рядом мужчину, который нам не подходит. Павлик определенно мне не подходил, и если до дня свадьбы я просто об этом не знала, то после него осознала очень четко. Мне прямым текстом сказали: «Я предпочел тебе другую». Вместо того, чтобы навсегда поставить клеймо на этом человеке и идти дальше, я поднялась в номер и решила с ним поговорить. А говорили мы всю ночь. Сидели на кровати и вполголоса рассказывали друг другу обо всем, что с нами случилось за наш несостоявшийся медовый месяц. Я не буду пересказывать тебе, дорогой дневник, что я ему рассказывала. Ты и так все знаешь. Скажу лишь, что немного приукрасила свой рассказ для Павлика. Я соврала ему, что ходила на свидание с Мартином и что моя новая лучшая подруга пригласила меня к себе в Штаты поработать над ее новым проектом. Даже тут я старалась выгодно себя преподнести, чтобы мой бывший понял, что вообще-то я теперь не та лохушка, которую он бросил. За эти 10 дней я узнала себе цену. Он слушал и кивал. В номере было темно, освещал пространство только уличный фонарь внизу под окнами. Павлик рассказал мне, что они с Алиной возобновили общение чуть больше года назад. Она первая написала ему. Он сопротивлялся как мог, но в итоге согласился на встречу. И тогда же изменил мне с ней в первый раз. Он тихо и спокойно рассказывал это, глядя в темноту. Наши плечи соприкасались, и я чувствовала, как он дрожит, как напряжен. Но голос его был очень ровным и спокойным. Мне иногда казалось, что я разговариваю с незнакомым человеком, настолько Павел казался другим. Я уважала его за честность. Он не придумывал, не оправдывался, а обо всем говорил прямо. «Но почему ты мне ничего не сказал про то, что уже был женат?» — спросила я, немного повернув к нему голову. «Я такого хапнул с этой истеричкой. Я думал, что вообще никогда не решусь с кем-то опять жить. А потом появилась ты, и я понял, что очень даже способен быть счастливым». Он тоже посмотрел на меня в полумраке. «С тобой я мог быть самим собой. Ты позволила мне расслабиться, не думать о том, что мне не нравится. Мы в этом своем вакууме были так счастливы, что я категорически не хотел впускать в наш мир Алину. Я ее ненавидел и знал, что если опять позволю ей появиться в моей жизни, то это все погубит». Павел отвернулся и протяжно выдохнул. Он был прав. Она погубила нашу с ним жизнь. «Я про нее много чего узнала. Не понимаю, что у вас общего?» «Ты знаешь, я тоже не понимаю. Но вот стоит мне оказаться рядом с ней, Внутри меня как будто что-то включается, какой-то магнит, который меня буквально к ней притягивает. Ну и секс. Он замялся. А что с сексом? Мне было интересно, зачем таким необычным он ушел к ней, чего не было у меня? Ты знаешь, это как полет в космос. Мы буквально растворялись друг в друге. Это было и в первый раз, когда мы переспали, и во все остальные разы. Мы не часто это делали, потому что никаких сил не хватит повторять эти марафоны, но каждый раз это было что-то необычное, понимаешь? Ой, прости. Видимо, секс был и правда настолько хорош, что Павел, описывая его, забыл, что говорит с несостоявшейся женой. А со мной ты ни разу не улетал в космос? Хотя ответ мне и так был очевиден. Улетал, но не так далеко. Прости. Я вообще на него не обиделась. Я даже вспомнила слова моей матери и ее подружек о том, что эти люди созданы друг для друга и маются уже не первую жизнь, но Павлику об этом не сказала. Он рассказал мне о том, что много раз за этот год пытался порвать с Алиной, но она не оставляла его, писала, звонила, преследовала. В итоге он начал вести двойную жизнь, в которой были не только я и она, но еще и ее семья, ее подруги и ее интерес. В какой-то момент атрибутов Алининой жизни в его жизни стало больше, и он сделал выбор. Странно, но, сидя рядом с ним, я почти не испытывала обиды. Во всяком случае, я искала в себе тот гнев, которым жила все эти дни, и не находила. Я расценивала эту девушку как болезнь, которой Павел заболел и никак не мог исцелиться. Она для него была как наркотик или алкоголь. Я читала о таком в книгах. Иногда в жизни встречаются люди, жить с которыми невозможно. Они убивают друг друга, уничтожают, но и порознь тоже ничего не получается. Тут хочешь не хочешь, поверишь шарлатанкам моей матери. Павлик рассказал, что когда узнал о том, что Алина назвала его сообщником и организатором всей этой акции с зеленкой, то решил бежать из России, но поехать в аэропорт побоялся и решил, что пересечет границу по суше. Вместо того, чтобы улететь, он тянул до последнего в надежде, что за это время все как-то само собой образуется. Алина скажет, что соврала, и он сможет вернуться в Москву. Но с каждым днем становилось только хуже. Через своих коллег из телевизионных новостей он смог узнать, что и другие экоактивисты принялись говорить, что и их акции организовывал Павлик. Они один за другим обвиняли его в том, в чем он не был виноват. Вместо того, чтобы попытаться оправдаться, Павлик пустился в бега. Он проехал с каким-то дальнобойщиком пол России, чтобы перейти границу пешком в Грузии. Делать это каким-то противозаконными методами он не решился и в Казбеге протянул паспорт пограничнику, ожидая самого худшего. Но тот поставил штамп, пожелал хорошего отпуска, и так Павлик покинул Россию. Уже потом выяснилось, что в России его все же объявили в розыск. Произошло это после того, как очередные Оленины друзья сказали, что организатором диверсии на каком-то экономическом форуме, где краской облили одного из чиновников, тоже является он. Но ведь легко доказать, что ты ничего не организовывал. Вся их история развалится, как только ты все объяснишь. Меня вдруг разозлила вся эта ситуация. «Ты не понимаешь. Я действительно их всех знаю. Я был на их встречах с Алиной, но только когда они там что-то обсуждали, я сидел в наушниках и играл. Я, честно сказать, даже не в курсе, о чем они там говорили». Он сел и выпрямился. «Я есть на всех их фотографиях, понимаешь?» «Вот это ты встрял, Павлик», — резюмировала я. «Более идиотскую ситуацию трудно было себе представить». «Ты мне поможешь? Не бросишь меня?» Я с трудом различала черты его лица в темноте, но чувствовала, что взгляд его был несчастным и жалким. «Давай спать. Завтра разберемся. Кстати, завтра же нам надо будет улетать, ты в курсе?» «Я никуда не полечу. Ты же понимаешь, что там меня ждет? Давай останемся тут. Тут тепло, тут безопасно, дешево. Он стал размахивать в темноте руками, пытаясь жестами усилить эффект от сказанного. «Послушай, это глупая идея. Давай я попрошу Розу тебе помочь. У нее богатая и влиятельная клиентура, она точно сможет кому-нибудь позвонить и договориться, чтобы тебя отмазали». Я, сама того не заметив, начала спасать моего несостоявшегося мужа. «Я боюсь», — сказал он и откинулся на подушку. «А ты не бойся. Вдруг это испытание, которое тебе надо пройти», — зачем-то сказала я. Наверное, упоминание о Розе в разговоре вдохновило меня на подобные речи. Мы уснули в одежде и проспали до самого утра. Проснулась я от того, что его рука лежала на мне. Она была тяжелая и буквально придавила меня к кровати. Я осторожно выползла из-под нее и пошла в ванную. Стоя под струями душа, я думала, как нам быть дальше. Готова ли я его простить и принять его? Должна ли звонить Розе? Одни сплошные вопросы и ни одного ответа. Еще и Айрин куда-то пропала. Я решила, что позвоню ей после завтрака. Она, как никто другой, может дать мне в данной ситуации самый правильный совет. Обмотавшись полотенцем, я стояла перед зеркалом и любовалась собой. Худоба, загар, новая прическа, новая жизнь меня очень украсили. Впервые за много лет мне нравилось мое отражение. Я, конечно же, не стала писаной красавицей, но определенно похорошела. Я не знала, когда в следующий раз окажусь на море, но пообещала себе, что стану летать сюда не реже одного раза в год. В туалет вошел Павлик. Он был заспанный и помятый. Подняв ободок унитаза, он стянул трусы и начал справлять малую нужду. Он всегда так делал, когда мы жили вместе. Его ни тогда, ни сейчас не смущало, что я рядом и собиралась чистить зубы. Получается, что все эти его честные рассказы, его откровенность, которая сбила меня с пути истинного, были маскировкой, а на самом деле он остался прежним, во всяком случае на уровне своих повседневных привычек. Его струя била в самый центр унитаза, вспенивая воду громким звуком. Одна моя знакомая рассказывала, что мужики делятся на две категории. Тех, кто ссыт бесшумно, направляя струю на стенку унитаза, и тех, кто устремляет ее в самый центр, оповещая этим всех о том, что человек мочится. Первые, по ее мнению, были интеллигентными и воспитанными, способными заботиться об окружающих. А вторые в первую очередь думали о себе, а уже потом обо всех остальных. А еще вторые в постели лучше, чем первые. Павлик закончил процесс, на который раньше я не обратила бы внимания, а сейчас он меня страшно разозлил. В конце концов, мы с Павлом стали бывшими, и все то, что в прежней жизни он мог себе позволить, теперь делать не должен был. Он начал стряхивать остатки мочи, а я закрыла глаза и подумала, что если сейчас он не пукнет громко, как делал это каждое утро, пока мы жили вместе, то я дам ему шанс. А если все же исполнит свою традиционную утреннюю трель, то нет. Павлик натянул трусы, я расслабилась, но тут его задница все же выдала свой утренний аккорд, от которого меня передернуло. Он ушел в кровать, а я взяла дезодорант и распылила над унитазом. Мы быстро собрали чемодан и поставили его в угол номера. Вечером нас должен был забрать трансфер от туроператора и отвезти в аэропорт. Поскольку вещей Павла давным-давно не было, то свои я собрала достаточно быстро, особо не укладывая. Платье Прада я оставила на кровати, так как решила, что передам его Айрин. Пусть носит, или, если захочет, подарит Камилле. От мысли об Айрин мне стало грустно. Я не хотела уезжать, не попрощавшись с ней. Я все еще надеялась, что она появится, возьмет меня за плечи и встряхнет так, что заболит в затылке, а потом скажет: «Гони прочь этого предателя, поплыли с нами». Я еще раз ей написала, но напротив сообщения светилась только одна галочка. Айрин находилась не в сети. На завтраке была все та же еда, но теперь она не казалась мне такой уж безвкусной. Я в последний раз положила на тарелку разрезанный вдоль семит, листья салата, сыр, ветчину из индейки и несколько ложек грецкого ореха. Павлик положил на тарелку несколько вареных яиц и стал ходить вдоль столов, ноя, что есть тут нечего. Из помещения для персонала вышли Зайнеп и незнакомая мне девушка в поло с логотипом отеля. Моя подруга рассказывала ей на турецком, как вести дела, показывала то на гостей на террасе, то на компьютер, затем увидела меня, подошла и заулыбалась. «Вот, готовлю себе замену». Она показала на девушку, которая втянула голову в плечи и изучала лобби. «У нее все получится. Ты хорошая учительница», — ответила я. «Давай поболтаем после завтрака». Зайнеп смотрела на меня с грустью, и я не могла ей отказать. В конце концов, она была самым приятным человеком из всех, кого я встречала в этой жизни. Мы с Павликом сели за стол. Я спиной к террасе и входу, он напротив меня. Мой бывший жених чистил яйца так, что половина белка оставалась на скорлупе. Я же очень быстро собрала свой сэндвич и жевала его, запивая кофе. Глядя на Павлика, мысленно готовилась к тому, что если вдруг мы все же будем вместе, то, наверное, мне придется снова привыкать ко всем его странным привычкам, к его манере громко жевать, портить воздух, чистить зубы моей щеткой. «Павлик, ты считаешь, у нас получится начать все сначала?» — спросила я, но тут он побледнел, руки задрожали, губы затряслись, лицо стало белее, чем почищенное им яйцо. Я испугалась. «С тобой все в порядке?» Я никогда его таким не видела. Он едва заметно показал куда-то в сторону. Я оглянулась. Двое полицейских шли между столов в сторону ресепшена. «Мне конец. Я сдохну в тюрьме за то, чего не совершал». Он закрыл лицо ладонями. «Не паникуй. Вдруг это не за тобой?» Я, нагнувшись через весь стол, положила руку ему на плечо, затем снова оглянулась. Перепуганная Зайнеп указывала мужчинам в форме на наш стол. Полицейские вышли из стеклянных дверей и двинулись к нам. Павлик начал рыдать. Он с такой силой вцепился в края стола, что руки побелели. «Нет, нет, нет!» — без конца повторял он. Я успокаивала его как могла. «Мисс Варвара Бойко?» — раздалось за моей спиной. Я повернула голову и утвердительно кивнула. «Вы арестованы по подозрению в ограблении». На этих словах мои руки заломили за спину, надели наручники и, грубо склонив мою голову, повели в сторону полицейской машины. Последнее, что я увидела, было радостное лицо Павлика. Мне даже показалось, что он смеялся от счастья.